184. Март. 24. Наш праздник. День объединения всех сил света и всех его сотрудников. Праздник владык. Напрягается светоносная сеть света. И напрягается тьма в противодействии. К фокусу единого света устремление нагнетается сознательно. День новых начинаний и посева зерен света – на идущий год. Можно добрые мысли послать всем далеким, но близким. Можно подъем свой начинать по лестнице с 366 ступенями. Каждый день новая ступенька – приближение к фокусу. Жизнь дает чудесные возможности восхождения именно благодаря невероятно трудным усилиям. В единении крепком пройдем еще одну спираль времени. Их много еще впереди, ибо путь бесконечен.